Да, она отличалась от них, во-первых, размерами. Эл была выше любого из них. Во-вторых, ее одежда, особенно сапоги, были объектом пристального интереса. Каждый из собеседников непременно указывал на них в разговоре. И в-третьих, отсутствие растительности на лице и ее синяки привлекали их внимание. В-четвертых, конечно, волосы. Светловолосых среди них не оказалось. Эл не обнаружила их и среди пленных. Максимум были темно-русые или рыжие. У некоторых в шевелюры были вплетены, скорее впутаны, голубоватые пряди. Это были не их собственные волосы, а клочки длинной шерсти. Эл сидела спокойно и перебирала пальцами свои кудри. Волосы были сильно спутаны. В ее вещах никогда не было гребня. Эл вообще забыла, что волосы следует расчесывать. Она представила себя со стороны, наверное, они всклокочены в точности, как у них, и порядком испачканы. С этими мыслями Эл себя оглядела. Первое, что ее поразило, исключительная чистота ее одежды. Куртка, штаны выглядели так, точно она достала их из шкафа на острове. На них не было пятен и следов крови, никаких складок. Осмотр одежды вызвал оживление у охраны. Они насторожились. Потом она полезла в сумку, костюм и плащ были на месте, датчик цел. А вот трос она потеряла навсегда, и его остатки остались у валуна. Творится с ней что-то странное. Она дремала, когда ее нашли эти люди. А что было до этого? С большим трудом она вспоминала о наследниках, как ей было плохо. Она вспоминала причину собственного отчаяния и помрачнела. Падающее на камни тело Дорана стало первым ярким воспоминанием, которое озарило сознание Эл. Потом замечание Фьюлы по поводу убийства. Эл стала совсем не по себе. Она снова пережила приступ боли и отчаяния, не в силах найти объяснение гибели Дорана. Ум не мог состыковать определенные фрагменты. Боль пробудила в ее сознании и другие картины. Рыжая физиономия, только злая. Какая-то драка, шум. Эл закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, найти связь. Потом возникло незнакомое, совсем детское лицо. Оно быстро пропало. Эл заметила, как внимательно смотрит на нее охрана. Наверное, со стороны она выглядит очень странно. По их меркам. Она старалась не уходить в себя. Эл принялась изучать пленных. Они тихо сидели на своих местах. Прошло несколько часов, солнце сдвинулось, но они почти не шевелились. Тем, кто сидел к ней лицом, не нравилось, что она их разглядывает. Они отвечали ей неприязненными взглядами. Они были больше похожи на людей, одного с ней роста, гладколицый оттенок кожи был светлее, с голубоватым отливом, приятным на вид. Они показались Эл тощими. Среди цивилизаций, которые ей удавалось повидать, не встречались такого большинства совпадений с ее соотечественниками и с ее внешностью. Эл посмотрела на свою кисть. Она оказалась такой же бледной, как их лица. Из чего она заключила, что ее приняли за одного из них? Она искала на бледном лице следы драки. Да, так и есть. Некоторые были избиты, ранены, один лежал на земле. Пока к ней не вернулись силы, она не узнает больше того, что видит глазами. Не больше тех выводов, которые сделает. Один, сидевший спиной, обернулся. Эл замерла. Это лицо показалось знакомым. У него был мужественный вид. Он хмурился, посмотрел на нее строго, а потом поднял руку и отмахнулся. Эл изобразила удивление, ткнула себя пальцем в грудь. Он также строго мотнул головой. Он дал понять, чтобы она не смотрела на них. Эл пожала плечами и отвела глаза. Занятая наблюдением, она не заметила, как рядом с кольцом охраны образовалась группка из трех человечков. Они что-то обсуждали с охранниками, указывали на них, хватали себя за волосы и что-то требовали. Эл сравнила их с пленниками. Они выглядели комично. Рыжий вмешался в этот разговор, ухватил себя за бороду и покачал головой. Потом он пробормотал длинную речь, резко махнул рукой, и оцепление расступилось. К Эл осторожно крался один из участников разговора. В руке он держал аккуратно сложенную тряпицу. Он двигался слишком неуверенно и боязливо. Он спрятал сверток за спину и осмотрел Эл. Самым пристальным внимательным взглядом он удостоил ее волосы. На время опасение сменилось любопытством. Эл ждала продолжения. Он боком шагнул к ней, состроил гримасу и достал сверток из-за спины. Бережно разворачивая материю, он сладко причмокнул. Какое-то время смотрел на сверток, так, как будто сомневался, и лишь после некоторых раздумий развернул его окончательно. Обоняние Эл уловило тонкий аромат, который пошел от содержимого свертка. Пища. Скулы свело. Инстинкт неуничтожим даже переходом. Заметив ее интерес к еде, человек издал подобие смешка. Его сообщники стали подбадривать его. Он указал на содержимое свертка и снова чмокнул. Потом вцепился свободной рукой в себе в волосы, сопроводив движение выкриком. Эл не поняла его намерений. Она протянула руку к еде, но он ловко спрятал ее за спину, издав при этом бормотание в смысле «Эй, нет, так не пойдет». Он снова вцепился себе в шевелюру и старался объяснить. Эл не понимала. Догадалась только, что он ставит какое-то условие. Но язык жестов этих существ она пока не понимала. Тогда она показала ладонью жест, приглашая его подойти ближе. Потом убрала руки за спину, давая понять, что ему ничего не угрожает. Он это понял. Сделав два шага, он положил тряпицу на траву, а потом сделал резкий выпад и вцепился Эл в волосы, вырвав прядь на себя. «Ау!» – выкрикнула она и вскочила на ноги. Ее выкрик подействовал как сигнал тревоги, и человечка, включая охрану, бросились в рассыпную. Смельчак с клочком ее волос в руке улепетывал быстрее остальных. Его сообщники с криками бросились за ним, и только отважный рыжий остался стоять с дубиной на изготовку. Потом он стал очень громко ругаться. Эл терла больное место на голове и смотрела, как ее охрана с опаской, крадучись, возвращается на места. Она подняла заработанную столь экзотическим образом еду и внимательно рассмотрела ее. Она полезла в сумку за прибором. Появление необычного предмета в ее руках насторожило окружающих. Датчик издал писк. Эл проверила еду на пригодность. Это было съедобно. Она посмотрела вокруг. Ее действия с прибором вызвали всеобщий интерес. Лагерь замер, наблюдая за ней. Пища так вкусно пахла. Терпеть было уже невозможно. Несколько последних суток без еды в том мире обострили голод до невозможности. Эл отщипнула от массы маленький клочок и сунула в рот. Действие сопровождалось всеобщим вздохом и комментариями. Эл заставила себя жевать медленно, чтобы выглядеть достойно. Следующий кусок, исчезнувший у нее во рту, вызвал примерно ту же реакцию. Пока Эл жевала, было время осмотреться. За ней следили с любопытством. Она съела все. Трапеза превратилась в театральное представление или зоопарк с ее участием. Эл облизывала губы, вытерла пальцы той же ткани и поклонилась, представив себя актером на сцене. Ее поведение вызвало добродушное оживление. Люди засуетились. Однако представление продолжилось. Когда из одного шатра, гордо вышагивая, появилась троица ее новых знакомых. Их всклокоченные причесочки украшали ее волосы, искусно впутанные в уже существующий беспорядок. Эл догадалась об истинной цели визитеров и засмеялась. «Ой», — произнесла она, зажимая рукой разбитые губы. «Красавцы!» Она сложила руки на груди, зрелище призабавное. На время она перестала быть объектом всеобщего внимания. Им удостоились добытчики ее волос. Довольно скоро Эл осознала опрометчивость своего поведения. Около оцепления, почти в кружок, выстроились новые охотники до ее волос. И все как один, со сверточками. Их было больше десятка. Рыжий выругался, пытаясь их отогнать. Его угрозы действовали только временно. Они ждали ее реакции. Волос ей было не жаль, но что делать с таким количеством еды? Солнце окрасило небо вечерними красками, а упрямые человечки все стояли в ожидании, когда она проголодается. Эл размышляла, как ей поступить. Она чувствовала призывный взгляд. Эл повернула голову и встретилась глазами с одним из пленных. В его глазах Эл увидела голод. Этот отзыв был для нее первым знаком возвращения способностей. Пленный тут же получил оплеуху от сидевшего к нему плечом товарища. Тот посмотрел на Эл сурово, но и в его взгляде она увидела голод. Эл достала из-за сапога нож. Этот предмет произвел фурор в рядах многочисленных наблюдателей, а дальше действия привели всех в шок. Эл отрезала ножом большую прядь своих волос. Присутствующие так зашумели, что привлекли внимание всего лагеря и пленных. От такого количества взглядов Эл стала не по себе. Она поднялась. Окружающие так опешили, что даже не разбежались. Эл подошла к оцеплению, отделила от пучка волос прядку и протянула одному из подносителей еды. Тот сначала проявил недоверие, но когда Эл указала на еду, он моментально обменял ее на волосы. Эл рассталась с волосами, разделив их честно между участниками торга, а взамен получила кучу еды. Эл стояла какое-то время, размышляла о том, как без скандала подойти к пленным. Она села на землю, сложила в кучу свертки и поманила к себе рыжего. Тот недоверчиво покосился и подошел. Эл пальцем указала на свертки. Рыжий проводил палец взглядом. Потом она указала на пленных. Рыжий внимательно следил за ее рукой. Он ответил в ее манере, указал на еду и ткнул в Эл. Эл замотала головой. Повторила жест. Он повторил свой. «Не понимаешь», — заключила Эл. Она взяла один сверток, проверила, как надежно он завернут, и показала рыжему. Тот следил внимательно. Потом Эл размахнулась и швырнула еду в кружок пленников. Ее поступок так удивил рыжего, что он почти выронил дубину. Пленные смотрели на Эл с тем же недоумением. Эл посмотрела на них, через боль улыбнулась, прижала руки к груди и ответила поклоном. Эл побросала им все свертки и помахала рукой. Рыжий и охрана, все, кто видели ее поступок, окаменели. Чтобы прекратить очередной спектакль, Эл изобразила безразличие и демонстративно растянулась на траве, закинув руки за голову. Она смотрела в небо и посмеялась, все еще ощущая на себе взгляды. С наступлением ночи движение лагеря продолжилось. Эл решила, что ей ничего не угрожает. Охрана была надежной, повод выспаться. Слышались голоса и шуршание в траве. Они не спали. Эл прислушивалась к ночным звукам, пока окончательно не заснула.